Фокскер. Людвиг Узурпатор. Или как создать империю с нуля. Глава первая. Фарфий и Митчелл. Стоя в 10 метрах от меня, всадники обменялись между собой растерянными взглядами и, не торопясь, оглядывая округу, взяли меня в кольцо. Один из здоровяков, вооруженных не только мечом, но и посохом, стоявших впереди и сопровождавших какую-то местную шишку, после пары слов со своим господином выдвинулся вперед. «Мое имя Фарфий Медес. Я маг и защитник лорда Митчелла Тутлюса I, сына и наследника ныне покойного лорда Грегора Тутлюса IX. Теперь вы, уважаемый, будьте любезны представиться», — сказал наездник, остановив своего коня всего в метре от меня. «Лорды, маги-защитники? Если это загробный мир, то он уже мне не нравится». Оглядев себя, свой испачканный кровью черный пиджак, белую рубашку, а после взглянув на того самого лорда, прятавшегося за спиной свиты, подметил, что с виду выгляжу не хуже местной знати. Оставалось только понять, как лучше представиться. Людвигом, настоящее имя, которое мне дали предки, бежавшие в 89-м из Берлина. Или Гансом, прозван так в своих кругах за немецкие корни. «Людвиг. Фамилию не помню». Показав магу окровавленную руку и чуть слукавив, коротко ответил я. «Аристократ? Документ какой-нибудь есть? Рабская печать? Клеймо графства? Господина своего помнишь?» Спрыгнув с лошади и передав поводье подскочившему к нему бойцу, стал осыпать меня вопросами маг. Называть даже имя для меня сейчас было опасно, не говоря уже о фамилии. Не приведи Господь, она совпадет или окажется созвучной с какой-нибудь местной, так еще вздернут. Блять, вот зачем я имя назвал? Лучше бы сразу дурачка врубил и в несознанку уходил. Вроде вольный был, Господь не имел, хотя черт его знает, в голове такая каша, словами не передать. Все так же, сидя на камне, извлек из кармана пиджака платок и приложил к затылку. «Вольный?» Внезапно подал голос аристократишка, прятавшийся за стражей. «Вы позволите магу проверить вас на наличие клейма?» Факт того, что сейчас меня начнут просвечивать и изучать какой-то магической херней, не радовал. Я как-то даже рентгенам в продвинутом мире не доверял, а тут какая-то потусторонняя тарабарщина. Но все же слова требовалось подтвердить. Взглянув на мага взглядом полным недоверия, кивнул и добавил. «Только осторожно, пожалуйста». Маг растерянно посмотрел на своего хозяина, а затем, аккуратно подойдя, проговорил. «Вижу, глаз у вас на магов наметанный. Не смотрите на то, что я ученик. С таким простейшим заклинанием точно справлюсь». «Сука, лучше бы ты этого не говорил». От слов чудака в стальном нагруднике и платье из кольчуги на душе стало неспокойно. «Не дай бог еще в жабу превратит, прыгай потом до конца века, квакай!» Руки худощавого высокого юнца покрываются зеленым свечением. В очередной раз, жалея о том, что дал добро, инстинктивно все так же, сидя на камне, начинаю пятиться. То ли от собственного недоверия к этой херне, то ли от воздействия на меня магических лучей, по телу пробегает легкая дрожь. «Господин Митчелл, наш гость не врал, и вправду вольный. Ни печати, ни рабского клейма, тело в хорошей форме, руки без мозолей, ногти ухожены, да и стрижка кажется необычной. Магический источник, правда, немного слабоват, но зато пылает ярче обычного, да и костюм, судя по всему, шит именно под уважаемого Людвига. Думаю, нет повода сомневаться, данный господин и точно благородных кровей», — заключил маг, после чего у меня аж от сердца отлегло. Подведя лошадь поближе, молодой Митчелл, элегантно перекинув ногу, также спрыгивает на землю. «Митчелл Тутлюс I. Законный правитель и наследник этих земель», сняв кожаную перчатку и протянув кисть для рукопожатия, произносит молодой зеленоглазый парень. «Людвиг, пока еще бесфамильный», встав, протянул руку в ответ. «Очень приятно, Людвиг бесфамильный». Усмехаясь и не особо веря в мою историю о забытой фамилии, отвечает парень, а затем, обратившись к магу, добавляет. «Медес, чего стоишь? подлечи человека. Обстоятельства подсказывали, что наше знакомство с Митчеллом будет долгим. После моего рассказа о разбойниках и чудесном побеге парень деловито кивнул, а затем, предоставив мне одну из своих лошадей, безапелляционно попросил проехаться вместе с ним до деревни, в коей не так давно успели похозяйничать разбойники. Несколько мужчин, включая старосту, убили. Всех женщин, кого нашли, угнали в рабство. Расспрашивая деревенских охотников и лесничих, Митчелл надеялся сесть тем на хвост и вернуть своих крепостных обратно в деревню, попутно наказав ублюдков и добрав себе в крепость прислуги. Несколько мужчин, включая старосту, убили. Всех женщин, которых нашли, угнали в рабство. «Дело опасное, и мне в моем пиджачке поверх рубашки там нечего ловить», как мог, пытался объяснить молодому лорду свою неготовность лезть в средневековую драку, на что он в ответ лишь в очередной раз намекнул на отсутствующий у меня выбор. Возможно, тот подозревал меня в связи с разбойниками и, поймав их, хотел узнать, так ли это на самом деле. Под легкий хохот воинов лорда не без труда взобрался на предоставленного скакуна. Обеими руками, крепко сжимая поводья, а ляжками и задницей седло, каждые 100 метров, когда коня уводило куда-то в сторону, я про себя молился. Последний раз подобной херней я занимался в детстве. И то там была не высокая благородная лошадь, а детский пони, взятый под узцы. А тут... Не дай бог, эта тварь взбрыкнет и встанет на дыбы. Моя история о попаданчестве, не успев начаться, завершится где-то в канаве со сломанной шеей. Мы двигались медленно по выбитой телегами тропинке, назвать которую дорогой язык не поворачивался. Постоянные ямы, местами завалы из поваленных деревьев и высокие травы по всей ее протяженности. Бойцы Митчелла, устав перешептываться о моей скромной персоне, вновь вернулись к своим рутинным разговорам. Шлюхи, жалования, отпуска, вина, таверны и, конечно же, войны. Из их разговоров я понял, что здесь незначительные конфликты бушевали повсеместно и не прекращаясь. Мелкие аристократишки, имея 10-20 мужиков, в ночи шли грабить соседей. На следующий день, неделю, те двигали на потенциального врага в ответ, но с войском побольше. Ну и так до тех пор, пока кто-то из феодалов не окочурится или не утратит все свои финансы, а вместе с ними и земли. «Как погляжу, вы с седлом не очень-то!» — с подачи своего господина прервал мое тихое и мирное подслушивание Медес. «Животные — непредсказуемые существа. Оттого и предпочитаю вести дела с людьми, цифрами, недвижимостью или деньгами». «Недвижимость», — задумчиво повторил за мной незнакомое слово маг. «Все в нашем мире движимо. Все звезды движутся так же, как реки, моря и даже леса рано или поздно двинутся, упав или став частью трофея лесника. По-своему понял, о чем я говорю, Фарфий. Только мага-философа мне под рукой не хватало. За коротким пояснением о том, что я имел в виду, последовал неожиданно раздражающий комментарий. «Дом не недвижимость. Любой маг, включая меня, может доказать это и сдвинуть его». В общем, спорить с этим молокососом я не стал. А тот, немного почесав черепушку и пару раз переглянувшись со своим хозяином, вновь полез в расспросы. «Откуда знаю числа, где обучался, до скольких умею считать, умею ли вычитать?» Ну и, конечно же, спрашивал о письме. Тут уже и мне пришлось его немного пораспрашивать. Желая знакомиться с письменами, попросил показать хоть какие-то свитки или прочее. Но у того с собой ничего подобного не было. Вместо бумаг на ближайшем привале он вывел несколько слов на песке, предложив прочесть. И я с облегчением выполнил задание, разглядев в каллиграфических закорючках родные буквы. «Образованный, значит». «Это хорошо». Перед тем, как отряд вновь засобирался, все же подошел к нам Митчелл. «Людвиг, у меня к тебе предложение. После того, как покончим с разбойниками, иди ко мне во служение. Жалованием не обижу, комнату в замке дам, а вместе с ней и служанку жопастую предоставлю. Но если, конечно, налетчики в тебе своего не признают». Ухмыльнувшись, проговорил лорд, впервые за весь день удосужившись снять с головы шлем и показать свои белые кучерявые волосы. «Со свободой не расстанусь», — тут же кратко заключил я, помня, как сильно моему статусу удивились оба парня при знакомстве. «Хотелось бы на тебя рабское клеймо накинуть для уверенности, но ладно». «Вольно-наемным возьму», — ответил Митчелл. «А что за работа?» «А черт его знает. Ученый мужик везде пригодится», — отмахнувшись с усмешкой, произнес тот.